Но раз уж он сюда добрался, он решил действовать решительно. Собственно говоря, я хотел задать вам всего несколько вопросов в связи с человеком по имени Уилл Хейворд. Уилл Хейворд? В голосе Адамса, как я ожидал, Кен, прозвучало недоумение. Уже забыли? Это старик, которого вы сбили на своей машине полгода назад. Я сбил? Лицо Адамса по-прежнему выражало непонимание. Старый негр. Он умер от полученных травм. Негр? Ах да, что-то припоминаю. Ему что негра переехать, что собаку? Подумал Кен, чувствуя, что злится, и как можно спокойнее добавил. Я хотел бы узнать о подробностях происшествия. Каких подробностях? Ведь за рулем сидел не я, однако в деле, как ответчик, фигурируете именно вы. Ответчик? Словно я преступник какой. Я выплатил компенсацию, дело было улажено. Адамс был взбешен. Выражение любезности на его лице исчезло, уступив место надменной улыбке повелителя, привыкшего, чтобы ему угождали. Выплатили компенсацию? Да. И вообще, при чем тут я? Он сам был виноват. Значит, вы не виноваты. В дорожных происшествиях ответчики потерпевший всегда сваливают вину друг на друга. Конечно. Он сам налетел на мою машину. У меня прекрасный шофер, 20 лет ездит без аварий. Но когда тот неожиданно выскочил навстречу, избежать столкновения было невозможно. Вы говорите, что он выскочил неожиданно? Вот именно. Ну и тип. Наверняка из тех, кто метит получить компенсацию. Он ведь старик, а для меня деньги не так уж важны. Я и заплатил, сколько он запросил. Неприятная история. Адамс нахмурил брови. Подробности знает Вага, мой шофер. Все переговоры по улаживанию этого дела вел тогда по моему поручению он. Вошел дворецкий, склонился в легком поклоне и, подойдя к Адамсу, прошептал ему что-то на ухо. Адамс важно кивнул. «Простите, меня уже ждут. Я вынужден закончить разговор. Вага по-прежнему служит у меня. Вы можете у него выяснить все детали». С этими словами он поднялся из-за стола. Кен встретился с Ваго, но тот только повторил слова Адамса. Он ехал, не превышая установленной скорости, как вдруг на дорогу выскочил человек в том месте, где и перехода-то нет. Вага хотел затормозить, но не успел. Тот так и прыгнул под машину, словно хотел покончить с собой. Вага считал, что раз он, шофер, не виноват в случившемся, то о компенсации не может быть и речи. Но Адамс боялся неприятностей, и помимо страховки старику выплатили еще значительную компенсацию. Сколько же получилось вместе с компенсацией? Страховка $2000. Да мы дали 2000. «Значит, 4000. Этого вполне хватало на поездку в Японию. Конечно, нельзя требовать страховки, если человек сам наносит себе увечья или, желая покончить с собой, бросается под машину. Но мы убедили страховую компанию, и она произвела выплату. Мы не исказили истину, просто признали, что это не было самоубийство. Шеф ведет дела с этой страховой компанией, и его слово имеет для них решающее значение». Вага явно боялся повредить своему хозяину неловко брошенным словом, поэтому дотошно разъяснял всякую мелочь. Однако для Кена было важно одно. Уилл Хейворд, можно сказать, сам бросился под машину Адамса и получил в результате этого $4000, а вскоре после смерти старика его сын поехал в Японию. Человек, под машину которого бросился Уилл, даже по нью-йоркским масштабам, был весьма значительной фигурой. И, может быть, прежде чем решиться на это, Уилл как следует о нем разузнал и выбрал именно его. Ведь попади он под машину человека небогатого, не видать ему тогда компенсации. А богатый человек больше всего на свете хочет избежать осложнений и избегает их с помощью своих денег. Может быть, Уилл действительно бросился под машину ради компенсации.